Глава 15. Чтобы не нервничать из-за высоты, я считала ступеньки, глядя в стену перед собой. Она влажно поблескивала в свете моих шариков, и изо рта при дыхании вырывался пар. Здесь было почти так же, как в пещерах. Температура резко понижалась, как и влажность. Хорошо, что я прихватила с собой свитер и надела его, как и штаны. Но и магия точно не даст мне замерзнуть. Я настолько сосредоточилась на монотонном переставлении рук и ног, что когда талии коснулись чьи-то ладони, едва не дернулась и не слетела со скоб. «Тихо, тихо, слезла уже», — успокаивающе сказал Рома, привлекая к себе. «Молодец, теперь ждем остальных». Я выдохнула с облегчением и отошла в сторонку, чтобы не мешать, пока оглядываясь. Из трубы дальше в подземелье вел очередной дверной проем без двери. Я пустила шарик чуть вперед по коридору, это оказался именно он. На бетонном полу лужи, остатки штукатурки, какого-то хлама, на стенах лохмотьями краска висит, с потолка кое-где свисают остатки проводов. Невольно поежилась, мрачненько и атмосферно, прямо готовые декорации к постапокалипсису или компьютерной игрушке. Бочком придвинулась к Роме, чувствуя себя увереннее за его широкой спиной. Он как раз контролировал, как спускался Юрка. Где-то минут через 20 мы все собрались, наконец, внизу и двинулись по коридору. Он был достаточно широкий, чтобы наши проводники, Эмиль и Юра, шли рядом с Логиновым, сверяясь с картой, а со мной шел Серега. С ним я тоже ощущала себя уверенно. От бывшего спецназовца исходила похожая аура силы и уверенности, гасившая мою нервозность. Даже оглядываться не хотелось. Сергей шел чуть позади, прикрывая меня плечом, и напряженная пружина внутри почти совсем распрямилась. Дальше наши блуждалки смахивали на какую-то компьютерную игру. Коридоры, камеры, тупики, переходы, лестницы, похожие на первую. Везде остатки оборудования, приборов, какой-то хлам, бутылки, даже несколько пепелищ заметила. Тут явно молодежь весело проводила время, пока не заварили вход. А может, и до сих пор время от времени забиралась через естественные внешние проходы. Воздух оставался прохладным, кое-где даже выступила бахрома инея. Виднелись натеки, иногда с потолка за шиворот капало, доставляя неприятные ощущения. Несколько раз Рома и проводники останавливались и о чем-то спорили, потом мы двигались дальше. По моим прикидкам, мы спустились уже на третий этаж и никак не могли найти спуск вниз. Та лестница, по которой когда-то Юра с приятелями лез, оказалась засыпанной обвалом, и мы искали вторую. По словам Эмиля, она тут должна быть обязательно. «Так, давайте проверим тот коридор, а Серега с Элис тут подождут», — предложил Юра, когда мы остановились на очередном перекрестке. «Если что, пойдем сюда. Тут кухня обозначена. Наверняка должна быть черная лестница, хотя бы на склады». «Хорошо. Пошли посмотрим». Рома бросил на меня взгляд, едва заметно кивнул и направился вперед. Эмили и Юрка ушли за ним, мы с Серегой остались ждать. Раз Логинов оставил нас тут, значит, опасности нет. Шаги и голоса стихли. Видимо, ребята свернули в какую-то комнату, и нас окутала тишина. Под потолком висели мои шарики, разгоняя мрак, на стенах серебрился иней, покрывая остатки старых плакатов и газет. К моему удивлению, они тут остались, и даже можно было прочитать о достижениях и новостях тех лет. Я отвлеклась, читая привет из прошлого, и когда раздался голос Юры, чуть не вздрогнула от неожиданности. «Народ, идите сюда! Мы, кажется, нашли!» Бодро крикнул он, и эхо пошло гулять по коридорам, создавая жуткое ощущение. Я встрепенулась, оглянулась на Сергея и поспешила туда, куда ушли Рома и остальные. Юра высунулся из дверного проема чуть дальше и махнул рукой, и я поспешила к нему, надеясь, что в самом деле нашли. Хотелось уже быстрее найти этот соляной грот и, наконец, вернуться наверх. Ощущение, что мы тут сутки торчим, хотя прошло всего-то пара часов, и время близилось к обеду только. «Ну что, где?» — начала была я, перешагнув порог помещения, но не договорила. Совершенно неожиданно внутри оказалась кромешная тьма, в которой завязли и мои шарики, не разгоняя чернильный мрак. Я споткнулась, задохнувшись от волны паники, выставила перед собой руки, разом ослепнув и оглохнув. Звуки в странной субстанции тоже не распространялись, и тишина царила ватная. «Рома!» — вскрикнула, но чуть не подавилась воздухом. Крик, казалось, так и повис на губах. Я попятилась назад, нашаривая дверной проем и лихорадочно соображая, что делать. Как вдруг рот зажала широкая ладонь и прямо в ухо прошипел злой торжествующий голос. «Попалась!» А потом на какую-то точку на шее больно нажал палец, и я провалилась в беспамятство. Не знаю, как долго провела без сознания, только возвращение в реальность не принесло ничего хорошего. Сначала пришли звуки, шелест шагов, едва слышное бормотание, и вот теперь я точно узнала голос и чуть не вскрикнула от изумления. Только вот связки не повиновались, как и тело. Я еле разлепила глаза, обведя мутным взглядом место, где оказалась. Пещера. Стены усыпаны крупными белыми кристаллами, посверкивавшими в полумраке. Ага, значит, тот самый соляной грот. Небольшой, кстати, и в дальнем конце виднеется темный проем. Я сама лежала на полу недвижимым бревном, не в силах пошевелить и пальцем, около довольно широкого с низкими бортиками бассейна. И в нем маслянисто поблескивала темно-бордовая, почти черная жидкость. К горлу подкатил ком, и поскольку голова не двигалась, мне только и оставалось, что зажмуриться. Однако я успела заметить и плавающие в воздухе светящиеся символы и узоры, и двигавшуюся по пещере знакомую фигуру. Черт, ну черт же, как так получилось? Теперь понятно, как нас опережали на шаг, откуда стало известно мое прошлое и как кое-кто узнавал о наших планах. «Пришла в себя, да?» — снова раздался полный злого веселья голос Юры. «Знаю, что пришла. Пора бы уж. Только можешь не пытаться пошевелиться. Мне не нужно, чтобы ты удрала в самый неподходящий момент. И магия твоя не поможет. Не трать зря силы». Я собрала остатки оных в кучу, с трудом облизнула сухие губы и хрипнула, так и не раскрывая глаз. На кровь смотреть не хотелось совсем. «Как?» Уши резанул неприятный смех, и я лишь удивлялась, как этот гад удачно притворялся, да еще и держался в тени. «Нежданчик, да?» Издевательски отозвался Юра, или как там его на самом деле. «Да вы мне все карты спутали, а ведь так хорошо все шло!» Зло огрызнулся он, и я ощущала, как кожу начинает покалывать от концентрации магии в воздухе. Видимо, падший еще продолжал готовиться к ритуалу. А мне и хорошо. Рома успеет найти меня по кулону. Я старалась не думать, что с ним тоже что-то случилось, как и с ребятами, иначе совсем паршиво выходило. «Вот чего тебя к этим пещерам понесло, а? Да еще и в ту чащу. И так сложно от тел избавляться, чтобы их не нашли». Продолжал злиться Юра. «Хотя, с другой стороны, заполучить полукровку — это вообще большая удача, и я надеяться на такую не мог». Голос приблизился, мою безвольную руку крепко ухватили сильные пальцы и положили на бортик бассейна прямо над жидкостью. «Кстати, если надеешься, что твой чешуйчатый дружок прибежит в развивающемся красном плаще, разочарую тебя». Насмешливо добавил Юра, и у меня внутри все похолодело. «Он явно не ожидал, что я его грубо пистолетом по затылку тресну и сброшу туда, откуда не выбраться без посторонней помощи. И магия ему тоже не поможет. Амулет блокировки достать было легко, как и твой кулон снять. Ты в курсе, что цепочку можно разорвать драконьей кровью?» Голос снова зазвучал дальше, а я все-таки отважилась открыть глаза, стараясь не коситься на бассейн, над которым висела моя рука. Обнаженный по пояс Юра плавно передвигался по пещере, знаков в воздухе прибавилось, и он словно уплотнился, чуть не гудел от скопившегося напряжения и силы. «Ух, черт, черт! Неужто все в самом деле так плохо, и эта тварь подготовилась и обо всем подумала?» «Я все прикидывал. Как же заполучить тебя, Элис? Да так, чтобы избавиться от этого назойливого изгоя». Продолжил делиться падший, при этом его руки непрерывно чертили в воздухе узоры, и стало даже трудно дышать. «А тут вы сами решили сунуться сюда. Какая удача!» Краем глаза я заметила, что поверхность жидкости в бассейне стала искриться, как от избытка электричества, и паника молоточками застучала в висках. «Нет. Не хочу верить, что это все, что я больше не увижу Ромку, и мы не останемся вместе. Глаза защипало, и по виску скатилась капля. Я с трудом прикусила дрожащую губу, сдерживая позорные всхлипывания. А между тем Юра снова приблизился ко мне, и паника захлестнула ледяной волной. В его руке был нож. «Знаешь, каково это — навсегда оказаться прикованным к земле, к миру, в котором нас забыли?» Прошипел он с ненавистью, наклонившись надо мной и сузив полыхнувшие яростью глаза. «Пользоваться сотой долей того, что мне оставили, милостиво кинули, как кость собаки!» Выплюнул Юра последние слова, и его лицо перекосил жуткий оскал. «Ничего, скоро все изменится. И твоя кровь мне в этом поможет, деточка». Сильные пальцы схватили мою руку, и холодное лезвие безжалостно полоснуло по коже, грамотно разрезая не поперек, а вдоль, почти до локтя. И крик заметался в груди, не в силах найти выход. Я лишь смогла слабо зашипеть, голова тут же закружилась, а боль вгрызлась острыми зубами до самого плеча, а в бассейн полилась густая темно-бордовая струйка. Я все-таки всхлипнула, сморгнув выступившие слезы, не в силах отвести взгляда от крови, бежавшей все быстрее прямо в купель, моей крови. А Юра, встав на колени, вдруг запел низким голосом, от которого завибрировал каждый нерв и заныли зубы, и медленно опустил в бассейн круглую чашу, выточенную из камня. Зачерпнул густой жидкости, уже буквально горевшей синеватым огнем на поверхности, и сделал несколько больших жадных глотков. Воздух мягко дрогнул от беззвучного удара, знаки в воздухе вспыхнули, рассыпаясь искрами и красиво тая огненным дождем. Я же расширенными глазами смотрела, как глазницы Юры загораются мертвенно-синим светом, превращая лицо в обтянутый кожей череп, как чаша падает из его пальцев прямо в бассейн с кровью, и ладони окутываются полупрозрачным светящимся туманом такого же синеватого цвета. Внутри все упало, отчаяние поселилось в животе глыбой льда, а от порезанной руки постепенно поднимался холод, конечность охватывала онемение. Я по-прежнему не могла пошевелиться, и магия не откликалась. Сознание словно погружалось в вязкий кисель. По телу растекалась слабость и апатия. Прикрыв глаза, я мысленно застонала и закрыла глаза, не желая смотреть на происходящее в гроте. Неужели это правда конец? Предательский удар застал Логинова врасплох, но, черт возьми, Рома никак не ожидал получить его от Юры, от того, на кого бы подумал в последнюю очередь, что именно он — тот, за чьей личиной скрывается падший. «Ублюдок!» — прохрипел Логинов и осторожно пошевелился, открыв глаза. Только вот темнота не изменилась, будто он ослеп в одно мгновение, а от движения бок прострелило болью. Рома охнул, поморщился, приложив ладонь. «Ребро, что ли, сломано?» Потянулся к магии, но наткнулся на глухую стену. Сила не отзывалась. Совсем. Только печати жгло. Пока терпимо, но неприятно. Логинов замер с колотящимся сердцем, жестко задавив попытавшийся поднять голову страх. Паника делу не поможет, а действовать надо быстро, потому как Элис сейчас в гораздо большей опасности. Прислушиваясь к себе, Роман осознал, что амулета не слышит тоже. Или падший ухитрился снять его, или та дрянь, что блокирует его способности, забивает и связь с амулетом. «А вот это уже хреново». Пробормотал Логинов и попытался осторожно встать, подняв перед собой руки. Ребро снова стрельнуло острой болью. «Ну точно, трещина минимум. Пинал его, что ли, этот козел свихнувшийся?» А вот когда еще и закружилась голова, в висках сдавило тупой болью и горлу подкатил ком тошноты, Логинов понял, что дело плохо. Штаны неприятно промокли. На полу была лужа, в которой он и лежал, судя по всему, и это точно не то место, куда их привел Юра якобы в поисках лестницы на нижний этаж. Матерясь в полголоса и то и дело тяжело сглатывая, Рома все-таки поднялся и сделал несколько шагов вперед, ка его ладони не уперлись во влажную холодную поверхность из металла. А обойдя по кругу, обнаружил, что находится в не слишком широком колодце, причем без лестницы. Рома даже рискнул подпрыгнуть в нескольких местах в надежде, что скобы ступенек начинаются выше. Но заработал только очередной приступ тошноты, да такой сильный, что остатки еды чуть не выплеснулись наружу. Пришлось пережидать и отдышаться, проклиная в очередной раз подстраховавшегося падшего. И ведь как все продумал ублюдок, не подкопаешься. Только бы ребята остались живы. Мелькнула мысль об оставленных где-то там, в недрах форта, Сереге и Эмиле. Они-то уж точно ни при чем и никаким боком к разборкам двух представителей древней расы. И Элис. Черт, Элис. При мысли, что падший мог с ней сделать, изнутри поднималась волна такой ярости, что становилось трудно дышать, и темнота перед глазами расцветала росчерками комет. От печати по коже расползался огонь, и казалось, она сейчас начнет слезать хлопьями. Но ведь без магии отсюда не выберешься и не доберешься до его искорки, и не набьешь морду взорвавшемуся падшему. Рома прислонился к стене и нервно вздохнул, не обращая внимания на боль в боку. «Нет, ну не может быть все так плохо. Не бывает безвыходных ситуаций, даже если вас съели». Додумать Логинов не успел. В сознание как вонзили раскаленную иглу, и его накрыла волна чужой боли, паники и отчаяния. Во рту все свело от горечи, слюна стала вязкой, и собственное недомогание отошло на задний план. Элис плохо, его искорка страдает, и по вине падшего. Рома сейчас даже не задумывался, почему так ясно и четко улавливает эмоции девушки, да еще и на приличном расстоянии. Это уже не имело значения. Да ничего уже не имело значения, потому что Логинов окончательно перестал контролировать себя. По телу прошла дрожь, печати вспыхнули невыносимым огнем, и Рома упал на колени, сжав кулаки и зажмурившись. Из горла рвался какой-то звериный, отчаянный и хриплый вой. Эхо заметалось в колодце, многократно отражаясь от стен, и вдруг пришел ответ. Его дракон проснулся, и сознание наполнилось оглушительным, яростным ревом, и все эмоции, бурлившие в крови, ринулись наружу, через печати. Вместе с драконом, рвавшимся на волю, защитить свое сокровище, свою женщину, любимую женщину, свою пару, единственную. Логинов согнулся пополам, ослепленный и оглушенный. Тело горело, охваченное первородным огнем ярости, злости и ненависти, удвоенных проснувшимся зверем. В ушах не смолкал рев дракона, кости плавились, и, казалось, с них стекает плоть, отрещавшие по швам печати. Зверих просто разнес, ринувшись на свободу, прочь из тесной клетки, туда, где было плохо и больно Элис, его маленькой огненной ведьме. С едва слышным звоном невидимые цепи лопнули, и тело Логинова вспыхнуло, окутавшись облаком мерцающих золотистых искр, стремительно разраставшихся ввысь к плотно закрытой крышке колодца. Самым краем сознания Роман еще успел отметить, что в окрестностях его темницы живых не наблюдается. А потом зверь взял верх. Он с торжествующим ревом окончательно вырвался на свободу, разнеся три этажа форта и оставив после себя внушительную воронку, заполненную обломками. В вечерний воздух взвелось облако пыли, а большой зверь, в переливающейся всеми оттенками золота чешуе, распахнув кожистые крылья, взмыл в небо, издав еще один рев, вызов противника на поединок. Заложив крутой вираж, янтарный спикировал на самый край мыса, оставшийся целым, откуда шли волны боли и отчаяния от его девочки, и холодные, мертвенные от падшего, который довел ритуал до конца. Но это призрачному не поможет, потому что единственные, кто мог сражаться с ними на равных и убить, это янтарные драконы с их первородным пламенем, бушевавшим когда-то в недрах молодой вселенной. Только люди не увидели этой устрашающей красоты. Драконы умели скрывать свое присутствие. И янтарному ответили. Раздался низкий, на грани слышимости, вой, от которого стыла кровь и звенели нервы. И из утеса вытекло узкое, змеевидное тело, светящееся мертвенным сиреневатым светом. Треугольная морда поднялась, выпустив облако тумана, и призрачный распахнул костлявые крылья, стрелой взмыв в воздух к противнику. Янтарный чувствовал, что счет пошел на минуты. Они утекали, как песок сквозь пальцы. Элис слабела с каждым мгновением, а его ярость росла. Призрачный зашипел, извернувшись, и выплюнул темно-синий сгусток, и за ним еще один, и еще. Янтарный увернулся от двух, но третий задел его бок, опалив чешую и оставив безобразный черный след. Мертвая магия разъедала, как кислота. Однако это лишь еще больше разозлило. Взревев, янтарный выпустил струю пламени и спикировал на противника, окутавшись ярким сиянием, выставив бритвенно-острые когти. Призрачный попытался избежать столкновения, снова выпустив сгусток магии, но янтарный рыкнул, выплюнув огненный шар, и, столкнувшись, он поглотил мертвую силу, а мощные лапы вцепились в призрачный бок со всей силы рванув, и гудящее пламя перекинулось на противника, заставив его яростно зашипеть. Звери сплелись в рычащий клубок, плюющийся то сгустками пламени, то полупрозрачным синим туманом. Но огонь был сильнее, и злость янтарного лишь набирала обороты с каждым куском, вырванным из призрачного тела. Золотистая чешуя тоже щедро осыпала землю, однако боль только раззадоривала зверя, и его когти глубже вонзались в плоть противника, ломая кости. Первородный огонь жадно пожирал призрачного, заставляя визжать от боли. Острые зубы янтарного вцепились в загривок, вгрызаясь сильнее, пока, наконец, не перекусили хребет. Трубный, торжествующий вой унесся ввысь, а голова, отделенная от тела, полетела к земле, тая и теряя очертания, так же, как и обезображенное поломанное тело. Едва почувствовав, что жизни в поверженном противнике больше нет, янтарный встряхнулся, послал струю огня, сжигая останки, и сложил крылья, стремительно рухнув к едва заметному входу на скале и оставляя за собой золотистый след. Через несколько мгновений на узкой тропинке, вившейся по известняковой скале, стоял тяжело дышавший в лохмотьях оставшихся от одежды закопченный Логинов. Эйфория от схватки и свободы моментально сменилась тревогой и страхом, как только он шагнул в узкий лаз, вход в соляной грот. Рома почти не ощущал Элис, и это был плохой знак. Мужчина бегом бросился вперед, не обращая внимания на ноющие ссадины и ожоги. Теперь магия ему доступна в полном объеме, и на такие мелочи можно не обращать внимания. Главное — успеть к его девочке. «Эля!» Хрипло позвал Рома, вбежав в помещение, где висел густой запах крови. «Эля, черт!» Она лежала без сознания с окровавленной рукой и едва дышала. Кровь уже не текла, а часто капала с пальцев. И Логинов едва не задохнулся от паники, упав рядом с ней на колени. Осторожно обняв, он прижал девушку к себе, наклонился, пытаясь уловить дыхание, трясущимися пальцами нащупал едва бившуюся жилку. «Лизонька, счастье мое, не умирай, слышишь?» — бормотал Рома, аккуратно уложив раненую руку на ее живот. Но Элис не приходила в себя, голова беспомощно откинулась на его плечо. Он мог залечить рану без проблем, однако она потеряла слишком много крови. И оставался лишь один выход, как спасти его храбрую огненную ведьму. Придерживая бездыханное тело, Рома стиснул зубы, вытянул свободную руку и полоснул отросшим когтем, вскрыв предплечье и щедро орошая уже своей кровью длинный порез. Она на глазах превращалась в огненную, растекаясь по ране, и Элис выгнулась, широко распахнув невидящие глаза, из горла девушки вырвался хриплый крик. Логинов крепко держал ее, прижимая свою руку к ее, не замечая, что по щекам катятся слезы, и только бормотал беззвучно. «Сейчас, сейчас, хорошая моя, потерпи. Это всегда больно, но по-другому никак». Вообще, далеко не все люди могли принять огненную кровь янтарных драконов. Но магия Элис была схожей стихией, и Логинов верил, что она поможет. Ему больше ничего не оставалось. Звуки доходили как сквозь вату, отдаленный удар, как от взрыва, такой, что аж стены загудели. С потолка посыпалась крошка, но сил открыть глаза и посмотреть уже не осталось. Ругательство Юры, его злое шипение, а потом могучий рев, проникший даже сюда, сквозь толщу земли. От него нервы завибрировали и поднялись все волоски на теле. А я вдруг осознала, что губы медленно, но верно растягиваются в улыбке. Рома. Кажется, он нашел способ выпустить своего дракона, и для падшего это оказалось неприятным сюрпризом. Грот наполнился пронизывающим до костей холодом, воздух стал плотным, колючим, а потом неприятные ощущения пропали, кроме тех, что охватывали тело и немеющую руку. Я все глубже уходила в вязкий кисель, окутавший сознание, даже боль притупилась и воспринималась как что-то привычное. Снова рев, уже ближе, шипение, а потом, кажется, я ненадолго отключилась. Пришла в себя от звучавшего приглушенно до боли знакомого голоса, но веки словно налились свинцом, поднять их не осталось сил, тело не подчинялось, руки не ощущало, и когда Рома обнял и прижал к себе, я могла только молча радоваться, что умру на руках любимого мужчины. Жаль, что у нас не выйдет, и детей тоже не будет. Я уже не слышала, что он бормотал, не различала слов, все дальше уходя в темноту. Ровно до тех пор, пока руку не обожгло огнем, да таким, что он плавил кости и превращал мышцы в пепел. Я не сдержала хриплого крика, выгнувшись, ослепленная, не понимающая, что происходит и откуда этот огонь. А он растекался по венам, проникал в тело, и я горела изнутри, подхваченная могучей стихией, не в силах противостоять ей. Лишь смутно ощущала державшие меня руки, задыхаясь от непереносимой боли, и в какой-то момент просто не выдержала и благополучно потеряла сознание, окунувшись в прохладную темноту. На лбу лежало что-то мокрое и божественно холодное. Тело ощущалось как желе, словно в нем не осталось ни одной целой кости. Даже глаза открыть было тяжело, и я только прислушивалась к звукам. Чье-то дыхание рядом, моя ладонь в теплых пальцах, умиротворяющий щебет птиц. И я точно лежу в постели на мягкой подушке, укрытая покрывалом до подбородка. Кажется, вроде жива, ничего не болит и не жжется. «Эля, Элечка, очнулась!» Ласковый встревоженный голос, и изнутри поднимается теплая волна, а пальцы гладят мою ладонь осторожно и нежно. Мне даже удалось сделать усилие и все-таки поднять веки, чтобы наткнуться на пристальный, полный беспокойства взгляд янтарных глаз. Логинов сидел на краю постели рядом со мной, целый и невредимый, в футболке и штанах. Мы находились в его спальне в доме тетки Вари. За окном разливался закат. «Только вопрос, текущего дня или уже следующего?» «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Рома, наклонившись ко мне и аккуратно убрав прядь с лица. Голос еще слушался плохо, но хоть слушался, и я даже смогла просипеть. «Как после столкновения со стадом слонов или драконов?» У меня вырвался хриплый смешок. Рома тоже улыбнулся с облегчением и длинно выдохнул. «Главное, что жива», — произнес он и поправил покрывало. «Лежи, отдыхай, искорка». «Отдыхать, конечно, хорошо, но у меня куча вопросов, между прочим, и моему любопытству совершенно начихать на физическое состояние амебы после центрифуги». Я облизнула сухие губы и сумела произнести. «Что там случилось?» Вредный Логинов нахмурился и строго сказал. «Вот как окончательно придешь в себя, все расскажу, неугомонная моя». Потом наклонился и коснулся губ нежным поцелуем. «Есть хочешь? Варвара бульончик куриный сварила, специально для тебя». При мысли о еде проснулся и желудок, и требовательно заурчал. Рома хмыкнул, и на этот раз улыбка на его лице была больше похожей на прежнюю. «Отлично. Хороший признак. Сейчас принесу». Он поднялся и вышел из спальни. А я, прислушавшись к своему организму, поняла, что рука совсем не болит. Ужасно хотелось посмотреть, что с ней, но сил пошевелиться пока не находилось. Придется довериться ощущениям и надеяться, что они не обманывают, и что со мной правда все хорошо, несмотря на мою почти смерть не так давно. По телу прошла волна холодной дрожи, и я не сильно вздрогнула от запоздалого страха. «Так, Элис, не думаем о плохом, все уже закончилось». Вернулся Рома с подносом и тарелкой, и мой нос уловил умопомрачительный запах, и даже силы вдруг взялись откуда-то приподняться, принюхиваясь к аромату бульона. «Лежи, я сказал!» Строго прикрикнул Логинов и присел рядом, поставив поднос на тумбочку. «Вот же шустрая, а!» Потом он помог мне сесть, опираясь на подушки. Однако кормить меня пришлось ему, как маленького ребенка, с ложечки. Я еще оставалась слабой, как новорожденный котенок. После сытного бульона незаметно подобралась дрема, куда я плавно соскользнула и продрыхла уже до утра. Лишь смутно помнила, как позже ко мне прижалось теплое тело, сильные руки обняли, мягко прижав, и я окончательно уснула целительным сном. К утру сил прибавилось, как и бодрости, только вредный дракон не дал мне встать. Лично на руках отнес в ванную и порывался остаться и помочь привести себя в порядок. Смутившись и рассердившись, я огрызнулась. «Может, и попу мне подтирать будешь? Брысь, Логинов, я не настолько беспомощная уже!» Одарив напоследок подозрительным взглядом, он вышел. Но зуб даю, чутко прислушивался к происходящему. Я же первым делом осмотрела себя и убедилась, что на руке даже шрама не осталось, несмотря на обрывочные воспоминания о том, как почти горело заживо. Так, ладно, вот за завтраком и выпытаю подробности, которые я пропустила. Теплый душ взбодрил окончательно, тело уже не ощущалось безвольной тряпочкой, хотя слабость иногда накатывала. И завернувшись в полотенце, я вернулась в спальню. Там уже на кровати стоял поднос с завтраком и восседал Логинов, не сводя с меня пристального взгляда. Я же заметила кое-какие изменения в его татуировке. Естественно, Рома не потрудился надеть футболку. На темных линиях кое-где поблескивали полупрозрачные чешуйки, похожие на пластинки янтаря, и любопытство завозилось с новой силой. Плюхнувшись рядом, я кивнула и взяла тарелку с поджаренным хлебом и вбитым в серединку яйцом. «Рассказывай», — решительно заявила, выразительно посмотрев на Логинова. «И да, я чувствую себя вполне прилично», — добавила, уловив сомнение в его взгляде, и наставила на него вилку. «И если немедленно не начнешь удовлетворять мое любопытство, оно меня загрызет». Рома хмыкнул и расслабился. Настороженное выражение ушло из янтарной глубины. «Ну, раз ехидничать стало, значит, правда на поправку идешь. Если кратко, тебя чуть не убили. Ритуал этот засранец провести успел, но я его убил». Словно издеваясь, невозмутимым видом изрек Логинов, и я чуть не запустила в него подушкой, сердито засопев. Рома тихо рассмеялся с явным удовольствием и поднял перед собой ладони. «Ладно, ладно, не фырчи, искорка». «С ребятами все хоть в порядке?» — буркнула я, жуя завтрак. «Да, слава богу, живы, хотя тоже натерпелись». Рома поморщился. «Эта сволочь вырубил их и оттащил подальше, к одному из выходов наверх, подальше от меня, чтобы не услышали шума и не вздумали помочь. Карты-то у них не было, чтобы найти дорогу. Чудо, что их не зацепило обломками». «Хорошо. А с тобой что было?» — продолжила я вопрос, наворачивая бутерброды с чаем. Логинов пожал плечами. «То же, что и с остальными». Падший вырубил, потом скинул в какой-то колодец без лестницы и запер там, блокировав магию. Будничным тоном ответил он, расправив складки на покрывале. «Дальше я почувствовал, что тебе плохо, ну и...» Рома вздохнул. «Короче, сорвало крышу и печати заодно тоже. И теперь я снова могу летать». На его лице появилась мечтательная улыбка, и глаза на несколько мгновений стали отсутствующими, загоревшись изнутри мягким золотистым светом. А еще зрачок мигнул и вытянулся в нитку. Я моргнула и едва не поперхнулась чаем, во все глаза уставившись на собеседника. «Это что получается? Ты теперь настоящий дракон?» Тихо-тихо уточнила я, поставив чашку на поднос из опасения, что уроню. Ромка вернулся в реальность, его глаза стали нормальными, и он с ухмылкой подмигнул. «Хочешь, прокачу?» Тоном змея-искусителя предложил он. Я вдруг вспомнила свой сон, когда мы только познакомились. О, господи, полетать на драконе? Что-то попахивало дремучей фэнтези про попаданок. Я помотала головой, хотя отметила, что при мысли о полете в груди сжалась не от страха, а от странного предвкушения и восторга. Но сначала расставить все точки. Зингар же говорил, призрачного не так просто убить. Вспомнила я шамана. «Да, обычному дракону точно». Невозмутимо кивнул Рома. «Но я из янтарных. Только наше пламя может справиться с ними». Для падшего это, судя по всему, был неприятный сюрприз. В лице Логинова мелькнуло что-то хищное на несколько мгновений. Но вот мы и подошли к скользкой теме моего спасения. Я поёрзала, преувеличенно внимательно рассматривая чаинки в чашке. «А потом что?» — коротко спросила я. «Но после того, как ты убил его?» В спальне повисло молчание. Я терпеливо ждала, и отчего-то сердце забилось быстрее, и волнение защекотало изнутри мягкой кисточкой. «Я пришел за тобой», — наконец заговорил дальше Рома негромким голосом. «А ты умирала, Эля. Я поделился с тобой своей кровью». «Так вот почему мое тело горело. Но я все-таки выжила, это главное». «И что теперь?» — осторожно переспросила, покосившись на него. «Я тоже драконом стану». Логинов усмехнулся и покачал головой, потом наклонился и погладил меня по руке. «Нет, но наши дети будут». Последовал ответ и такой уверенный, что я не удержалась от нервного смешка. «Наши дети». Черт, от этой фразы волнение подскочило еще, лизнув жарким языком. «И теперь ты точно проживешь долгую и насыщенную жизнь». Рома снова подмигнул, завладев моей ладонью и поглаживая пальцами. «Вместе со мной». Твердо закончил он уже серьезно, не сводя с меня пристального взгляда. Я вздохнула, привыкая к мысли, что теперь одиночество мне точно не грозит, и не смело улыбнулась в ответ. «А можно последний вопрос? Как падший вообще оказался в отделении?» Михалыч сказал, его перевели около полугода назад, и документы все были в порядке. Рома придвинулся ближе, переставив пустой поднос, и обнял, привлекая к себе. «Подозреваю, рассчитывал, что так проще будет готовиться к ритуалу и скрывать потом убийство. Кто же подумает на оперативника?» Логинов фыркнул. «Готовился, собирал сведения, высчитывал и совершенно не думал, что я окажусь тоже из драконов, и уж тем более твое появление оказалось для него сюрпризом. Лавочника тоже он убил, чтобы мы не вышли на падшего, и парня на мотоцикле», — добавил Рома, скользнув губами по моему виску. «Подозреваю, этот Дима побывал в Менгире и там и нашел Сильрит, а в город его заманил Юра». «А с архивом и Звонниковым?» — вспомнила я нашу поездку на Западный берег. «Тоже перестраховка, как я и предполагал. Избавлялся от свидетелей и ниточек». Чуть повернувшись, я прижалась щекой к плечу Ромы, прикрыв глаза и чувствуя умиротворение в уютных объятиях. «Значит, все, да?» — тихо произнесла, наслаждаясь спокойствием рядом с ним. «Ну, с этим делом, да», — кивнул Рома, погладив меня по плечу. «А у тебя, наконец, настанет нормальный отпуск», — строго добавил он, коснувшись пальцем кончика моего носа. «И думаю, я тоже заслужил отдых». Логинов потянулся и упал на кровать, утянув меня за собой. «Вообще надо заняться всякими полезными делами. Например, подыскать нам какой-нибудь скромный приличный домик». Резко сменил он тему, и я не сразу поняла, что он имеет в виду. «Нам?» — пробормотала, рассеянно вырисовывая круги на его груди. «А ты предпочитаешь дальше делить жилплощадь с Варварой?» — хмыкнул Логинов. «И выставлять каждый раз звуконепроницаемый щит?» Ехидно добавил дракон, и моим щекам стало тепло от толстого намека. «Нет уж, ты как хочешь, а я предпочитаю свое, отдельное жилье. Мы, знаешь ли, существа гнездовые». Фыркнул Рома мне в макушку и крепче прижал к себе. «А чего раньше не обзавелся тогда?» — проворчала я, скрывая за этим собственное волнение. «Раньше я для себя жил, а теперь у меня ты появилась». Последовал невозмутимый ответ, и сердце вспорхнуло птичкой прямо к горлу, чуть не застряв там. «Ну а потом и дети пойдут, конечно. Нужно свое гнездо. Ты как, чувствуешь в себе силы для прогулки?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Логинов, пока я пыталась навести порядок в сумбурных мыслях и эмоциях. Слишком стремительно в моей жизни наступили серьезные перемены, и в голове пока не укладывалось, что теперь у меня есть мужчина, да еще и любимый, еще и дракон, черт возьми, настоящий. Но я больше не боялась будущего и предательства тоже. Тот, кто вытащил тебя из лап смерти, поделившись своей кровью, точно никогда не вонзит нож в спину. И вообще, я все-таки слышала вчера, как меня называли любимой. «Может, сегодня на море, а завтра уже домом займемся?» — предложила я, крепче прижавшись к нему. «Можно и так». Покладисто согласился Логинов и поднялся, аккуратно придерживая меня. «Тогда переодеваться и на пляж». «Что касается детей, я подумаю. Они, конечно, хорошо, но вопрос серьезный, и я к нему должна привыкнуть».